все кругами и кругами вокруг моего свадебного стола. Да, мисс Хэвишем. А потом вы со Стеллой поиграете в карты, а я посмотрю. Да, мисс Хэвишем. А потом я достану все мои драгоценности, и Стелла будет надевать их. Она ведь красивая. Да, да, да, мисс Хэвишем. Она очень красивая. Да, да, мисс Хэвишем. Она очень. Да. Она красивая. Да, мисс Хэвишем. Да. Пип, опять дни пробежали. Да, мисс Хэвишем. Знаете, нынче выдалось такое жаркое лето. Не хочу знать ничего о временах года. Не хочу знать, как светит солнце за стенами этого дома. Не хочу. Пойдем в залу, походим. Ну что ты вертишь головой? Ищешь Эстеллу? Да, то есть нет. Она занята. К ней пришел учитель. Ну, а ты? Ты учился чему-нибудь? Да, мисс Хэвишем. Я умею читать, писать печатными буквами. Знаю таблицу умножения. Понятно. Я понимаю это немного, но Бидди... Бидди? Да, Бидди. Она ведет наше хозяйство. Так вот, она знает больше меня. И каждый вечер дает мне списывать страницу из книги. Это очень полезно. Я за раз упражняюсь и в письме, и в чтении. Так. Тебе нравится Эстелла? Я не знаю. Я не знаю, что сказать. Ничего не говори. Нравится, я вижу. А ведь она получит блестящее образование. Ее будут вывозить в свет. Десятки джентльменов будут рады умереть за ее единственный взгляд. Ну что? Что ты стоишь? Веди меня в залу. Хорошо, мисс Хэвишем. Веди. Ну, какие у тебя виды на будущее? Я должен буду идти в подмастерье к Джо Гарджере, мужу моей сестры, мисс Хэвишем. Похоже, тебя это не очень радует, а? Не очень. Пип. Да, мисс Хэвишем. Вот и опять дни пробежали. Снег идет, мисс Хэвишем. Не надо, я не хочу знать. Какая скука. Какая тоска. Как капризно. Как своенравно, а? Пип, тебе бывает тоскливо? Бывает, мисс. Ну и что ты делаешь, когда тебе бывает тоскливо? Не знаю, мисс. Какой глупый. Иногда пою. Есть такая песня про старого Клема. А кто такой старый Клем? Это святой. Святой Клементий, покровитель кузнецов. Спой. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Как? Ну? Как своенравно. Ну, пой, Пип, если ей так хочется. Эй, ребята, не зевай, старый Клем, дружно разом подпевай, старый Клем. Звонче звон, громче стук, старый Клем. Не жалей крепких рук, старый Клем. Ой, как хорошо! Я же никогда не пела. Никогда в жизни. Взвейтесь, искры, веселей. Старый Клем. Пип, иди сюда, я тебя поцелую. Эстелла! Мисс. Эстелла! Ну что такого? Это же всего лишь деревенский мальчишка. Это же всего лишь деревенский мальчишка, мальчишка! Ты очень вырос, Пип. Очень. Да, да, мисс Хэвишем. Скажи мне еще раз, как зовут твоего кузнеца? Джозеф Гарджери. И к нему ты должен идти подмастерьем? Да, да, мисс Хэвишем. Пусть он в следующий раз придет сюда вместе с тобой. Ты заработал здесь у меня значительную сумму денег, пусть он возьмет их в уплату за твое обучение. Что вы, мисс Хэвишем, он не возьмет. Это уже ваше дело, как вы там поступите с этими деньгами. Мисс Хэвишем. Ну, что еще? Это значит, что в следующий раз, когда я приду сюда... Будет последним, да. И твоим хозяином станет Джозеф Гарджери. И вот ты сидишь, маленький Пип. Да нет, ты не маленький. Давно уже не маленький. Юный Пип. И вот, юный Пип, ты сидишь возле большого камня на болотах. На тебе прожженный кожаный фартук. Руки твои черны от угольной пыли. И чувствуешь ты себя да нельзя несчастным. Вот ведь как все обернулось. Как я ждал дня, когда войду наконец в кузницу под мастерьем доброго Джо. И что же? Да я ненавижу это ремесло! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ну да, да. Раньше, юный Пип, ты думал, что кузница — это путь к самостоятельной жизни, к достойной жизни взрослого мужчины. А теперь... А вдруг возле кузницы в один прекрасный день остановится карета? —